даже праздник носил весь в заплатах халат. Али-Баба пещеру нашел, а в пещере той клад. Али-Баба и на грешной земле жил бы как падишах. Али-Баба, но богатство свое не берет в сундуках. Жемчуга и бирюза, все отдать не жалко сразу за любимые глаза. Как-то ласковый взгляд разглядел под чедрой Али-Баба, на весь белый свет закатил пир горой. Али-Баба снова утром надел свой в заплатах халат. Али-Баба, но друзьям говорил: вот теперь я богат. Али-Баба, что сапфиры и алмазы, жемчуга и бирюза, жалко сразу за любимые глаза. Жемчуга.